Глава 17. Связь с истинной парой напугала. В моих мечтах я ощущала безграничную любовь и полное взаимопонимание, доверие, счастье. Реальность оказалась жестока. Страх и горькое сожаление. Бастиан сейчас жалел, что я не рядом, что так мало времени мы провели вместе. Боялся за меня, за мою реакцию. Потерпи, держись. Мое сердце бешено стучало. Я понимала, что дознаватель меня не отпустит. У него приказ императора и просьба от друга. Не теряя времени, подбежала к Лекси, выходящей из ванной. Мы решили расположиться в одной комнате, а ее покои уступить Милиру. «Мне нужна твоя помощь», — возмолилась я. «Что случилось?» Она тут же нахмурилась, оценивая мое скорбное лицо. «Пойдем», — указала я на дверь. Откуда ни возьмись, появился Рифер. «Я прям чую. Вы что-то замышляете?» — нервно начал он. Видимо, переживал за дядю и отца. «Тихо!» — покосилась я на комнату Лекси. «Если Милир что-то поймет, мы вчетвером в одной кровати будем лежать. В браслетах, без магии. Обездвиженные. Мы на цыпочках последовали ко мне. Бастиан!» — только смогла выдохнуть я. «При смерти!» «Откуда ты знаешь?» — подорвался мой брат. Я выставила руку с татуировкой. «Связь действует. А что ты хочешь от меня?» Тут же спросила проницательная Лекси. «Дознаватель нас уже минут через 10 проверит». «Лекси, дорогая», — выставила я руки в молитвенном жесте. «Я видела, что ты иллюзионист. Пожалуйста, наколдуй меня же. Он не должен понять, что я покинула Академию». Девушка сжала свои руки. «Лекси», — так же тихо начал Рифер. «Отправь нас двоих. Он мой дядя. Без тебя мы не сможем уйти». «А как?» Она поглядела на меня. «Ну, сделаю я иллюзию вас. Как вы окажетесь в Хиваосиире? У меня есть портал. Я выхватила камешек, который прятала в старых ботинках. Мы перенесемся, а потом Рифер долетит». Дракон кивнул, подтверждая сказанное. «Меня потом убьют», — покачала она головой. «Тиана, ты не понимаешь. О чем меня просишь?» «Лекси», — вздохнул Рифер. «Это не просто просьба. Там моя семья. И Тианы», — покосился на меня. Лекарша отклонилась от нас и с минуту что-то решала. «Хорошо», — она медленно кивнула. «Но надолго не хватит. И если Милир обнаружит, я скажу, что вы меня пытали, заставили, угрожали. А сколько времени у нас есть?» Воспрянула я духом. Я безумно любила Александру, особенно сейчас. Меня преисполняла благодарность. Хотя чувство тревоги и страха за возлюбленного я ощущала намного острее. Она настоящий друг. Даже не так. Она сестра. Скрываясь от семьи, скрывая дар, она готова послать все к Ваоху и помочь мне. Ведь если ее обнаружат, то мигом отправят в Дадхар. Полчаса. И то, если повезет. Мрачно возвестила адептка. «Потом я буду истощена. Продержишься?» Положила руку ей на колено. «Да», — выдохнула она. «Если не заметят, скажу, что вы просто перенеслись, а я не успела остановить». «Хорошая идея», — ухмыльнулся Риф. Я толкнула его в бок. «Нечего шутить». В пару секунд натянула штаны, сапоги и черную куртку. Рифер еще не готовился ложиться спать, так что отправлялся тоже не в пижаме. Достав из сумки камень, быстро его активировала. Лекси подбежала, обняла нас обоих и поцеловала каждого. «Только вернитесь», — почти плакала она. «Я себе никогда не прощу». Рифер ласково взял ее за подбородок. «Жди нас, блондиночка. Нам еще экзамены сдавать». Вот кто не теряет духа, даже перед лицом возможной смерти. Мы зашли в арку, и, испытав все прелести перемещения, были выброшены на грязные мраморные полы моего родового замка. «Больно!» — потирал свои счесанные руки Ричард. «Перевоплощайся!» — приказала я. «Мы уже опаздываем!» С каждой прошедшей минутой я чувствовала, как жизнь оставляет тело моего возлюбленного. Но я точно знала, он еще дышит. Мне главное вовремя появиться, а там я вырву его из лап Морты. Брат мигом обернулся в дракона. Я сразу запрыгнула на шею и вцепилась в шипы. Сейчас некому произносить защитные заклинания. Я не упаду только благодаря силе своих рук. Пока летели, провозносила молитву мэтру Арверасу. Моя выносливость – его заслуга. Через 10 минут мы достигли границ. Вокруг летала целая армия драконов. От их пламени ночное небо было не темным, а кроваво-красным. Завесы больше нет. На ее месте самый эпицентр битвы. Со стороны Вооха огромное полчище чудовищ хаоса. Драконоличи тут и там выбивали из сил оридийских драконов. На земле расположилось настоящее море мертвецов. Я чувствовала их энергетику и точно знала, что это поднятые тела еще тех, кто в первую битву воевал против бога хаоса. Настоящее зло поднять этих людей, пользоваться их разложившимися телами, направлять против их же родины. Я напитывалась энергетикой смерти. Правду говорят, что некромант силен, когда он рядом с мертвыми. Сейчас я просто фонтанировала магией. Рифер подлетел на какой-то холм, где мы могли отдышаться и понять, что делать дальше. Он перевоплотился. Я пошла искать Баса. Обратилась к нему, когда он вернул человеческую ипостась. Он кивнул. «Будь осторожна, Тьяна». «Буду». Рифер обратился в ящера обратно и взлетел в поисках отца. Я же прислушивалась к ощущениям. Не зря истинность так чтут, ценят и восхваляют. Меня будто бы вела невидимая нить к своему возлюбленному. По пути я старалась не встревать в конфликты, только отбивалась от упырей, пока меня не захватила настоящая опасность. Два раза я видела, как падают замертво драконы, прямо передо мной. И как бы я ни хотела сберечь резерв для своего супруга, я не смогла пройти мимо. Небольшое усилие, и глаза огромных зверей начинали моргать, не понимая, что же произошло. Твердо решив сберечь оставшийся резерв, двинулась дальше. Сначала Бастиан, а потом все остальные. На поле битвы, конечно, присутствовали и другие некроманты, возвращая к жизни магов. Но пока мне не встретился ни один. Нас мало, тем и так ценны. «Я могу помочь», — объявился внезапно Ланселот. Я округлила глаза от испуга. Его белесое прозрачное тело привлекало мертвецов, манило. Я начала отбиваться от протянутых костлявых лап. «Можешь, помоги», — кричала я. Он улетел прочь, возвысившись над полем битвы. Несколько заклинаний, использование второго дара, и за мной двинулась уже моя личная свора нежити, которая выполняла функцию телохранителей. «Я нашел его», — кричал мне призрак, спустившись. «Идем». Я побежала за бестелесным духом, невзирая на усталость. Моему взору открылась неутешительная картина. Огромный и прекрасный дракон, весь испещрен заговоренными стрелами. Глаза прикрыты. Приблизившись, я почувствовала слабое дыхание. Жив. Дышит. Я знала это и так, но как важно увидеть это самой. Положив руки ему на голову, в трансе забормотала слова, освещая все вокруг зеленоватым светом. Я делилась. Отдавала свою жизненную силу для него. Дракону нужно много. Я все вливала и вливала, пока не ощутила огромную слабость. Вмиг заговоренные мертвецы обернулись на меня. Заклинания и дар, удерживающие их, ослабли. Они стали опять верны своему хозяину. А я уже еле-еле переставляла ноги. Вот и конец. Внезапно черный дракон резко распахнул глаза, поднял голову и с оглушительным ревом выбросил пламя из пасти, испепеляя всех, кто находился рядом со мной. Я выдохнула. Моя смерть отменяется. По взгляду ящера поняла, что он-то ожил, а вот меня все равно ждет неминуемая кончина. Ну и Ваох с ним. Драконы в животных ипостасях благодарить вообще не умеют. Откинув мокрые волосы со лба, вытерла лицо от пота. В это же время Бастиан поднялся на всех лапах и опустил одно из крыльев, словно приглашая. Я с трудом влезла на шею. Ему даже пришлось пару раз подтолкнуть меня своей мордой. В голове от связи просто взорвались мысли. Я чувствовала все его недовольство. Боялась ли я его гнева? Еще как. Но не как тогда в замке. Сейчас на первый план встала сама битва. Я хранитель границ, как и мой отец и мои предки. Я должна была быть здесь. Это мертиароны допустили ошибку, пытаясь уберечь меня от долга. Он взлетел, а я осматривала, что происходит внизу. Сердце болело за жителей. Со стороны Ваоха выступили только чудовища и небольшой отряд магов, изуродованных, темных, страшных. Бастиан подлетел к передовой, сбрасывая меня около какого-то шатра. «Сева!» Обнял он меня крепко, как только перевоплотился в человека. «Я же говорил, что только через мой труп ты окажешься на границах!» Я плакала в его объятиях. «Это можно устроить!» Всхлипывала, намекая на основной вид своей магии. Мой дракон даже немного улыбнулся. К нам подошел изрядно потрепанный император. «Тут бойня!» Кивнул он брату. «Уводи ее!» «А где Рифер?» Перекрикивала я лязг оружия. «Он вас не нашел?» «Что значит Рифер?» Тут же забеспокоился Ревенир. «Ты его привела?» Взревел он. Я застыла от испуга, но за фигурой монарха увидела черного дракона. Что это брат, я не сомневалась. Неожиданно сверкнуло какое-то заклинание, и с правой стороны взлетела стрела. Время словно замедлилось. Оружие двигалось по траектории, попадая прямо в сердце летящего ящера. «Нет!» — что есть мочи, закричала я, привлекая к себе внимание. Все обернулись на мой крик, сразу осознав, что только что произошло. Черный дракон плашмя упал около нас. А я... От крика я опять провалилась в забытье, успевая осознавать, что меня подхватили уже такие родные теплые руки, и открыла глаза. Передо мной стояла моя богиня, а за ней распластался мой брат. «Дитя мое!» — подала она мне руку. «Ты опять пришла просить за мертиаронов?» Я смущенно кивнула. «Да, моя богиня». Морта обернулась, осматривая тело дракона. «Он не умрет, Севастьяна!» — обрадовала она меня. Я приблизилась к замершему телу. «А кто?» — почувствовала я подвох в ее словах. Богиня поджала губы, как будто показывая, что отвечать не хочет. «Это битва!» заключила она. «Люди и магические существа просто умирают. А вы решились на войну не просто с государством, с Богом». Я вспомнила слова Фейт. «Ты не была откровенна со мной», высказала ей. «Почему?» «Ты что-то требуешь, маленькая некромантка?» надменно проговорила она. «Нет», тут же стушевалась. «Нельзя забывать, что боги очень гордые существа. Любое неуважение обернется тебе карой или даже смертью». «Да», — согласилась с предыдущим вопросом Морта. «Но как ты думаешь, легко ли признаться богине в своей слабости? Признать, что сейчас равна по силам заурядному магу?» Она взглянула на меня, ожидая ответа. «Понимаю, но было бы значительно легче знать все заранее». Морта промолчала. «Севастьяна!» Опять обратилась она ко мне. «Ты попала сейчас сюда не случайно». Я схватилась за голову. «Я вообще куда бы ни попадала, то везде не случайно. Хорошо бы просто по полянке с цветами погулять. Без всех этих интриг, магических распри и тому подобному. Ты можешь сейчас остановить схватку. Развернуть хаос». «Как?» Удивленно воззрилась на женщину. «Как? Мой резерв истощен. Я чудом попала к тебе. Только твоя милость держит брата на грани жизни и смерти». «Успокойся!» — рявкнула она, отбрасывая весь ласковый, вкрадчивый тон. «Ты, Дерассе, мои потомки не слабаки. Ты что-то знаешь?» — сощурила я взгляд. «Я богиня!» — она горделиво выставила подбородок. «Не Фейт, конечно, но точно знаю, что там, где заканчивается первое дыхание, можно обрести второе». «О чем ты?» Я совсем не понимала витиеватых фраз. «Моя девочка». Морта подошла и погладила меня по щеке. «Подумай. Чуть дольше. Не спеши. Обмозгуй, и тогда придешь к решению». Я потупила взгляд. Богиня устало вздохнула, поглядывая на меня, словно я несмышленый ребенок. «Через минуту ты опять окажешься на поле боя. «Вы проиграете», — сурово возвестила она. «Сколько бы вы ни убили мертвецов, некроманты хаоса их воскресят. Твои же собратья работают только на спасение жизни аридийцев». «И что?» — все еще не понимала я. «Ты менталист, Севастьяна!» — уже нетерпеливо кричала Морта. «Донеси до всех свою мысль!» Вокруг нас все резко замерцало. Я поняла, что возвращаюсь в реальность. Через минуту я громко вздохнула, а Бастиан прижался к моей груди. Я нетерпеливо воскликнула. «Проверь Ричарда, он жив!» «Жив!» Тут же встрял Ревенир. «Он 10 секунд назад упал замертво!» «Жив!» — закричала я. «Я точно это знаю!» «Сева!» — погладил меня по руке муж. «Ты сама-то в порядке?» Я поднялась, игнорируя помощь возлюбленного. «Мне это важно. Я буду делать все сама. Охраняй меня, пожалуйста», — взмолилась я. «Не подпусти никого». Видимо, осознав, что просто так я бы не попросила, Бастиан не стал спорить. Я встала и начала читать заклинания для проникновения в мысли. Вокруг меня распластался зеленый свет. Он начал двигаться, скользить вдоль всей линии фронта. Тут и там, соединяя магией всех людей и существ, одаренных богиней смерти. Я просила, умоляла и просто доводила мысль, что сейчас, если мы хотим выстоять именно в этой битве, им необходимо забыть про остальных, забыть про себя. Мне нужен весь резерв, чтобы подпитать меня, чтобы я развернула эту армию нежити в другую сторону. Потихоньку маги прислушивались. Я чувствовала, как в меня поступают инородные силы. Не мои, но в то же время такие знакомые и родные. А когда я поняла, что уже переполнена, то просто взорвалась. Время остановилось. Вся обращенная нежить, восставшая из земли, включая мертвых драконов, обратила свой взгляд в сторону Ваоха. Медленно разворачиваясь, они двигались к приспешникам хаоса. Тяжело контролировать такую ораву. Все мои конечности зашлись от дрожи. Пальцы не слушались, но в голове горела одна мысль. Не отпустить, не оставить, взять верх, править. Через несколько минут эти умертвия жестоко разделались с остатками магов хаоса. Многотысячная армия Ваоха, состоявшая из одних мертвецов, пала. Бог был плохой стратег, хоть и убил почти всю мою семью. Один Дорасе может развернуть несколько тысяч скелетов. Теперь я это знаю не понаслышке. Я отпустила всю магию и тяжело задышала. Меня тут же подхватил Бастиан. Повсюду раздавался звон падающего оружия. А еще я ощущала, как в тлен превращаются потревоженные тела. Теперь их больше не поднять. Они отслужили свое. Износились. Я упокаивала их. Отпускала. По всей передовой растворялся зеленоватый свет от силы некромантов. Большинство из них попадали замертво на поле боя. Они живы, но получили мощнейшую отдачу от использования коллективной магии. «Как ты, малышка?» — поглаживал меня по лицу мой дракон. У меня не было сил даже на простой ответ. Я прикрыла глаза и провалилась в сон. Когда я очнулась, то абсолютно не понимала, где нахожусь. Белый потолок, белая стена, я под белым одеялом. Напротив кровати, где я лежала, окно, в которое бьет ослепительный солнечный свет. Если бы не жуткая головная боль, я бы подумала, что попала к богине Фейт. Но нет, рядом послышался знакомый голос. «Тьяна!» — завопила Лекси и тут же бросилась на кровать. «Задушишь!» — с трудом ответила я. «Где я? Что случилось?» В голове всплыли картинки с поля боя. Я судорожно вздохнула. «Успокойся». Она погладила меня по руке. «Мы во дворце. Ты в выделенной тебе комнате. Почему здесь, а не у мужа?» В моем голосе сквозило разочарование. «Милая, он около тебя круглыми сутками. Я сама отправила его отоспаться. А не у него, так как в крыле императора настоящий проходной двор». Она замолчала, словно готовилась. Началась открытая война. У границ развернули войско. Я приподнялась на локтях. Новость была значимой. «Сколько я уже лежу?» — спросила я подругу. Она закусила губу. не хочет меня расстраивать. Почти 10 дней. 10? Я тут же выпрямилась и почувствовала, как ноет каждая косточка в теле. «Подожди, Тиана!» Она пригвоздила меня рукой обратно к кровати. «Так нельзя! Встанешь к вечеру!» В голове закрутилась одна мысль. «А как ты оказалась во дворце? Почему ты мой лекарь?» Лекси огляделась вокруг, наложила полог тишины и усмехнулась. «Дознаватель притащил меня сюда. Сразу как понял, что вы улизнули». Я со страхом уставилась на нее. «Он все понял? Он знает, кто ты?» Она повертела головой. «Что-то подозревает о даре, но доказательств нет. Я сказала, что увидела только, как вы пересекаете портал, а потом испугалась. Он, конечно, изрядно меня напугал. Такой злой, просто бешеный. А зачем он перенес тебя во дворец? Чтобы я не сбежала к вам». Щелкнула она меня по носу. «А когда вас перенесли, то ректор разрешил мне всех навестить и ухаживать. Император, кстати, мной очень доволен». Я хмыкнула. «Лекси точно нигде не пропадет». «А как Ричард?» Вспомнила я о брате. Блондинка улыбнулась. «Он ужасный пациент. Вскочил уже на следующий день и распорол все швы. В итоге главный целитель поил его успокаивающим зельем, чтобы тот еще пару дней проспал. Он не сильно пострадал», — продолжала переживать я. «Нет», — махнула она рукой, — «ты вернула его к жизни. А дальше драконы быстро восстанавливаются». Я радовалась таким новостям. Хотя известие о войне пробиралось под сердце, напоминая, какие картинки я увидела вблизи родных стен. «Я пойду», — вдруг заговорила Лекси. «Я обещала Десу ректору сообщить, когда ты придешь в себя». Я прикрыла глаза. Я очень хотела увидеть Бастиана. И поспать. Но Бастиана я хотела больше. Дверь за подругой скрипнула. А через несколько минут эти звуки раздались снова. «Сева, девочка моя!» Бросился возлюбленный ко мне на кровать. «Бас!» Выдохнула я, отодвигаясь, оставляя пространство для него. «Нет, лежи!» Отказался он. «Тебе не стоит двигаться!» Я нахмурилась. Я ждала его прихода, чтобы ощутить его объятия, теплое дыхание, бегущее по моей коже, нежные и чувственные поцелуи. А он говорит мне «нет». «Кто же так делает со своей больной женой?» «Сам лежи!» Буркнула я и отвернулась. Мужчина свою ошибку понял, принял и решил исправить положение. Я почувствовала, как приминается матрас под его телом, а следом его руку, которая начала гладить меня от плеча до талии. «Ты обиделась?» — шептал он мне на ухо. «Да», — выдохнула я и резко повернулась. От такого движения я охнула. Ребра затрещали, будто мне собирали их заново. «Я же говорил», — покачал он головой. «Ты очень сильно истощилась. Будь аккуратна». Он подвинулся и поцеловал меня в нос. От такой невинной ласки я улыбнулась. А потом в памяти возникла та единственная ночь, когда мы принадлежали только друг другу. И даже тогда над нами нависал долг перед государством. Интересно, а как сложится теперь? «Расскажи все», — попросила я, подложив ладонь под щеку и рассматривая лицо своего дракона. Он лег зеркально мне и переплел свои ноги с моими. «Теперь на границах всегда будет стоять гарнизон. По мере сил будем пытаться продвинуться вглубь. Пошла настоящая война. Открытая. Всех магов призовут участвовать». «А ты?» – забеспокоилась я. «Я не переживала, что его могут убить. Я некромант и истинная. Как-нибудь оживлю своего героя. Да и Бастиан опытный воин. Но я не хотела расставаться. Он словно прочитал мои мысли». «Я? Мне надо доучить в академии одну не в меру ретивую некромантку с огромным потенциалом, дерзкого принца и талантливую лекаршу. Я никуда не денусь». Я вспыхнула. С этими событиями я забыла про обучение, академию и прочее. «Почему ты покраснела?» Прикоснулся он к моему лицу и провел подушечками пальцев от скулы к уху. «Правда, мне это нравится. Ты краснеешь по любому поводу. А в академии мы скажем, что муж и жена?» «Все узнают, что я Дороссе», — заволновалась я. Бастиан сощурил глаза и долго молчал. «Я бы не хотел это скрывать», — вкратчиво ответил он на мой вопрос. Теперь уже молчала я. «Бас, пожалуйста», — взмолилась к дракону. «Мне же житья не дадут». «А как мне реагировать, если тебя кто-то обидит?» Я уставилась на него скептично. А потом еще и глаза закатила. «Я обернула армию скелетов. Думаешь, не справлюсь со старшекурсниками?» «Мы еще поговорим на эту тему», — пообещал он. «А сейчас отдыхай», — опять начал гладить меня любимый. Глаза слипались от усталости, но я все равно попросила. «Не уходи». Он обнял меня, практически навалился и неистово поцеловал. А потом еще раз. А между поцелуями быстро-быстро шептал. «Никогда. Сева, слышишь? Никогда тебя не оставлю». И я заснула, убаюканная огромным черным ящером.